«Это шутка?» Черепес не ответил. «Да, вот еще что», — сказал Плотников. «У вас личное оружие имеется, товарищ подполковник?» «Нет, оружия у меня нет», — сказал Курочкин. Веселага хмыкнул. «Только этого еще не хватало. Через сутки пути этот профессор сотрет себе ногу, потом ляжет на снег, потом будет просить, как в театре, чтобы его застрелили. И зачем только эти глубоко штатские люди занимаются не своим делом? Сидел бы в лаборатории или, в крайнем случае, на специальном полигоне. Нет, ему нужно летать на боевые операции. Кстати, он, наверное, ничего не видит со своим разбитым окуляром в очках. Его придется вести за ручку, как маленького». «Так», — сказал Плотников, — «значит, и оружия у вас нет». «Ну что ж, прекрасно». И он резко повернулся к Веселагу. «Возьмете над инженером шефство, штурман», — сказал он. «Будете товарища подполковника прикрывать. Пошли, что ли?» «Штурман, за направление отвечаете вы полностью. Сюда, что ли, идти?» Они еще посмотрели карту, сверили с компасом и пошли. Снег валил все гуще, все плотнее. Понты, проваливаясь глубоко, почти до колена, впереди лежало около 300 километров пути, не считая немцев, голода и любых неожиданностей. И если как следует поразмыслить, то впереди их не ждало ничего хорошего. «Командир», — негромко сказал Веселагу, — «а если они пойдут искать нас с собаками? Это они практикуют, я хорошо знаю». «А еще что-то знаешь?» — спокойно спросил Плотников. И вдруг старым веселым жестом хлопнул штурмана по плечу. Этот жест означал многое в их отношениях. Это был жест поддержки, доверия, надежды. Этот жест означал, что они понимают друг друга, и что Плотников прощает Веселагу маленькие глупости, которые тот иногда возьмет да и сморозит. Не весь сколько всего самого главного в жизни означал этот короткий, казалось бы, бессмысленный жест. «Собаки у них овчарки», — все еще не сдавая, — сказал Веселагу. «Здоровые как телята. Я в кино видел картину». «Картина, картина», — перебил его Плотников. «А вот тебе совет из жизни. Будь с подполковником повежливее, понял? Не относись к нему снисходительно. Это ничего, что он штатский. Прости ему, что он штатский. Сделай такое одолжение». Веселагу вздохнул и подождал инженера. В самом деле он мог отстать в этой тьме и снегу. «Ничего, я не отстану», — точно прочитав его мысли, сказал подполковник. Они шли цепочкой один за другим в несущихся облаках снега, шли, растянувшись метров на 20, изредка поджидали друг друга, собирались все вместе, словно бы в кулак, и двигались опять-таки один за другим цепочкой. «Послушай, штурман», — внезапно сказал Плотников, — «а ты помнишь, что сегодня день рождения Шуры? Ты им что сказал?» «А ничего. Просто сказал, пойду к ребятам, пройдусь. А потом позвонил, что занятия, так что немножко запоздаем. Исправим, когда вернемся». «Ясно», — сказал Плотников. И опять исчез во тьме и в косо летящем снегу. Когда самолет догорал, и когда Веселагу понял, что идти придется во что бы то ни стало, он просто сомлел от отчаяния. Он даже не успел обрадоваться тому, что они живы и не упали в море. Он не успел почувствовать себя живым, потому что сразу же понял, лететь обратно не придется. Но все-таки он еще надеялся на чудо. Вдруг это сон, дурной сон или галлюцинация. Но самолет догорел, и они пошли. Больше того, они идут. Они идут и будут идти бесконечно, день за днем, пока не дойдут или пока их не убьют. Впрочем, они еще могут замерзнуть по дороге. Больше всего на свете Веселагу не любил ходить пешком. В авиации, кроме всего прочего, ему нравилась еще сама скорость передвижения. Ему нравилось, что нынче они в Архангельске и нынче же в Москве. Он не уставал умиляться по этому поводу и говорил часто с вдохновением и пафосом. «А пешочком вы сколько шли? Это уму непостижимо. Что такое человеческий разум? Нет, ты подумай, командир, пешком-то топать ноженьками просто 2 месяца».